Такая широта терапевтического действия кажется непонятной и порождает скептицизм врачей. Получение положительного эффекта при многих болезнях с помощью одного препарата приводит к мысли, что изучаемое средство имеет несколько точек приложения. Однако в реальность такой возможности трудно поверить. Адаптогены наносят удар по одной мишени. Эта мишень – стресс. Но стресс сопровождает любое заболевание. Возможность регулировать стресс теоретически обосновывает широкий спектр действия у адаптогенов. Нет нужды комментировать эти слова ученых. Хочу лишь напомнить, что разговор о лекарствах будущего мы начали с воспоминания о древней легенде. Подумайте еще раз о дочери Эскулапа, прекрасной панацеи. Подумайте, может быть, теперь старинная сказка не покажется вам столь уж фантастической.